Глава 21. За приречными вербами разноголосо гомонили лягушки. За бугром валилось через порог солнце. По хутору Сетракову рассасывалась предвечерняя прохлада. От домов на сухую дорогу падали огромные косые тени. Из степи пропылил табун. С выгона, перебрехиваясь новостишками, погоняя коров хворостинами, шли казачки. По проулкам босые и уже загоревшие казачата козлаковали в чехарде. Старики степенно сидели на завалинках. Хутор отсеялся. Лишь кое-где досевали проса и подсолнухи. Возле одного из крайних дворов сидели на сваленных дубах казаки. Хозяин куреня, рябой батареец, рассказывал о каком-то случае из германской войны. Собеседники, старик-сосед и зять его, молодой кучерявый казачок, молча слушали. С крыльца сошла хозяйка, высокая, красивая и дородная, что боярыня-казачка. Рукава розовой, вобранной в юбку рубахи, на ней были засучены, оголяя смуглые точеные руки. Она несла цибарку. Широко и вольно, свойственной лишь казачкам щеголеватой походкой, прошла на коровий баз. Волосы ее, повязанные белым подсиненным платком, растрепались. Она только что наложила в печку кизяков, приготовляя на завтра затоп. Надетые на босые ноги череки шлепали, мягко приминали буйно разросшуюся по базу молоть зеленых пышаток. До слуха сидевших на дубах казаков дошел звонкий бег молочной струи по стенкам цибарки. Хозяйка подоила коров, прошла в курень. Чуть изгибаясь, в левой руке, согнутой по-лебединому, несла полную цибарку молока. — Сема, ты б пошел телка поискать! — певуче крикнула она с порожков. — А Митяшка где ж? — отозвался хозяин. — Холера его знает, убег! Хозяин неторопливо поднялся, пошел к углу. Старик с зятем тоже направились было домой. С угла хозяин окликнул. — Глякась! Дорофей Гаврилович, поди сюда. Старик и зять его подошли к казаку. Он молча указал в степь. По шляху багровым шаром катилась пыль. За ней двигались ряды пехоты, обоз, конные. Войско никак. Дед изумленно прижмурился и положил на белые брови ладонь. — Чтоб такое, что за люди? — встревожился хозяин. Из ворот вышла его жена, уже в накинутой на плечи кофтенке. Она глянула в степь, растерянно ахнула. Что это за люди? Иисусе Христе, сколько их много! Недобрые, видать, люди. Старик затоптался на месте и пошел к своему двору. Зятю сердито крикнул. — Ступай на баз, нечего глядеть. К концу проулка бежали ребятишки и бабы, кучками шли казаки. В степи в версте от хутора тянулась по шляху колонна. До дворов доплескивало ветром невнятный гул голосов, конское ржание, перегуд колес. — Это не казаки. — Не нашинские люди, — сказала казачка мужу. Тот повел плечом. — Конечно, и дело не казаки. Кабы не немцы были. Нет, русские. Гля, красный лоскут у них. — Ага, вот оно что! Подошел высокий атаманец-казак. Его, как видно, трепала лихорадка. Был он песочно-желт, как в желтухе валялся, одет в шубу и валенки. Он приподнял косматую папаху, сказал. — Вишь, хорух ихняя какая! Большевики! Они! От колонны отделилось несколько всадников. Они в намет поскакали к хутору. Казаки, переглянувшись, молча стали расходиться. Девки и ребятишки брызнули в рассыпную. Через 5 минут проулок вымер. Конные кучей вскакали в проулок. Горяча лошадей подъехали к дубам, на которых 4 часа назад сидели казаки. Хозяин-казак стоял возле ворот. Передний из всадников, по виду старший, на караковом коне, в кубанке и с огромным красным шелковым бантом на защитной, опоясанной боевыми ремнями рубахе, подъехал к воротам. — Здорово, хозяин! — Отчиняй ворота! Батареец побледнел рябинами лица, снял фуражку. — А вы что за люди? — Отчиняй ворота! — крикнул солдат в кубанке. Караковый конь, кося злым глазом, гоняя в запененном рту мундштуки, ударил передней ногой в плетень. Казак открыл калитку, и всадники один за другим въехали на баз. Тот, который был в кубанке, ловко прыгнул с коня, вывернутыми ногами споро зашагал к крыльцу. Пока остальные слезали с лошадей, он, усевшись на крыльце, успел достать портсигар. Закуривая, предложил хозяину. Тот отказался. — Не куришь? — Спасибочка. — У вас тут не староверы? — Не, православные. — А вы кто такие будете? — хмуро допытывался казак. — Мы-то красногвардейцы второй социалистической армии. Остальные, спешившись, шли к крыльцу, лошадей вели в поводу, привязывали их к перилам. Один верзила со свалявшимся, как лошадиная грива, чубом, цепляясь за шашку ногами, пошел на овечий баз. Он по-хозяйски распахнул воротца, нырнул, пригибаясь под переруб сарая, вывел оттуда, держа за рога большого с тяжелым курдюком, барана Валуха. — Петриченко! Поди помоги! — крикнул он резким фальцетом. К нему рысью подбежал солдатик в куцей австрийской шинели. Хозяин-казак гладил бороду, оглядывался ровно на чужом базу. Он ничего не говорил и только тогда, крякнув, пошел на крыльцо, когда Валух с перерезанным шашкой горлом засучил тонкими ногами. За хозяином следом пошли в курень солдат в кубанке и еще двое. Один китаец, другой русский, похожий на камчедала. — Ты не обижайся, хозяин, — переступая порог, игриво крикнул кубанец. — Мы широко заплатим. Он похлопал себя по карману штанов, отрывисто похохотал и круто оборвал смех, упершись глазами в хозяйку. Она, стиснув зубы, стояла у печи, глядела на него испуганными глазами. Кубанец повернулся к китайцу, тревожно бегая глазами, сказал: — Ты, ходя, мало-мало иди с дядей, с отцем дядькой, — он указал пальцем на хозяина, — иди с ним, он сено коням даст. — Отпусти-ка, поди, чуешь? Мы широко плотим. У Красной гвардии грабежу нету. Иди, хозяин, ну! В голосе кубанца звякнули металлические нотки. Казак в сопровождении китайца и другого, оглядываясь, пошел из хаты. Едва лишь спустился с крыльца, услышал плачущий голос жены. Он вбежал в сени, рванул дверь. Легонький крючок выскочил из пробоя. Кубанец, схватив выше локтя голую руку дородной хозяйки, тянул ее в полутемную горницу. Казачка сопротивлялась, пихала его в грудь. Он хотел было обхватить поперек, приподнять и понести ее, но в это время дверь распахнулась. Казак широко шагнул, с собой заслонил жену. Голос его был вязок и тих. — Ты пришел в мой курень гостем. — На что обижаешь бабу? — Ты что же? — Оставь. Я твоего оружия не боюсь. Бери, что тебе надо, грабь, но бабу не моги поганить. Через меня перейдешь разве? А ты, Нюрка? Он, шевеля ноздрями, повернулся к жене. Ступай отсель к дяде Дорофею. Делать тут нечего. Кубанец, поправляя боевые ремни на рубахе, криво улыбался. Сердит ты, хозяин. Уж и пошутковать нельзя. Я на всю роту шутник, ты не знаешь? Я это нарочно. Дай, думаю, посадовлю бабу. А она злякалась. — А сено ты отпустил? — Нема сена, А у соседей я? Он вышел, насвистывая, с силой махая плеткой. Вскоре к хутору подошел весь отряд. В нем насчитывалось около 800 штыков и сабель. Красногвардейцы расположились ночевать за хутором. Командир отряда, по-видимому, не хотел ночевать в хуторе, не надеясь на своих разноплеменных и разнузданных солдат. Тираспольский отряд 2-й социалистической армии, потрепанный в боях с гайдамаками и шагавшими через Украину немцами, с боем прорвался на Дон, выгрузился из вагонов на станции Шептуховка, а так как впереди уже были немцы, то с целью пробиться на север, в Воронежскую губернию, походным порядком пошел через юрт Мигулинской станицы. Разложившиеся под влиянием уголовных элементов, обильно наводнивших собой отряд, красногвардейцы бесчинствовали по дороге. В ночь под 17 апреля, расположившись на ночевку под хутором Сетраковым, они, несмотря на угрозы и запрещение командного состава, толпами пошли в хутор, начали резать овец, на краю хутора изнасиловали двух казачек, открыли беспричинную стрельбу на площади, ранили одного из своих. Ночью заставы перепились, спирт везли на каждой повозке обоза, а в это время трое верховых казаков, высланных из хутора, уже поднимали в окрестных хуторах сполох. Ночью в потемках седлали казаки коней, снаряжались, наскоро сколачивали отряды из фронтовиков и стариков и под руководством живших на хуторах офицеров, а то и вахмистров, стягивались к Сетракову, окружали красногвардейский отряд, копились в балках и за буграми. Из Мигулинской, с Колодезного, с Богомолова двигались в ночи полусотни. Поднялись верхнечирцы, наполовцы, калиновцы, ейцы, колодезянцы. Дотлевали на небе стожары. На заре с гиком со всех сторон опрокинулись на красногвардейцев конные казачьи лавы. Пулемет потрещал и смолк. Вспыхнула и угасла беспорядочная шалая стрельба. Тихо заплескалась рубка. Через час завершено было дело. Отряд разгромлен дотла, более 200 человек порублено и пострелено, около 500 взято в плен. 2 4-орудийные батареи, 26 пулеметов, 1000 винтовок, большой запас боевого снаряжения попали в руки казаков. День спустя уже цвели по всему округу красные флажки скакавших по шляхам и проселкам нарочных. Станицы и хутора гудели, свергали советы и наспех выбирали атаманов. К Мигулинской с запозданием шли сотни Казанской и Вешенской станиц. В 20-х числах апреля верховые станицы Донецкого округа откололись. Был образован свой округ, наименованный Верхнедонским. Окружным центром избрана Вешенская, многолюдная, вторая в области после Михайловской по величине и многочисленности хуторов станица. Наскоро выкраивались из прежних хуторов новые станицы. Образовались Шумилинская, Каргинская, Боковская станицы. И Верхнедонской округ, оттягавший себе 12 станиц и одну украинскую волость, зажил обособленный от центра жизнью. В состав Верхнедонского округа вошли станицы, бывшие Донецкого округа: Казанская, Мигулинская, Шумилинская, Вешенская, Еланская, Каргинская, Боковская и Пономаревская волость. Бывшие Усть-Медведицкого, Усть-Хоперская, Краснокутская. И Хоперского округа: Букановская, Слащевская, Федосеевская. Окружным атаманом дружно избран был казак Еланской станицы, генерал, окончивший военную академию, Захар Акимович Алферов. Про Алферова говорили, что он из захудалых казачьих офицеришек выбился в люди лишь благодаря своей жене, бабе энергичной и умной.